найти бы 100 причин, чтобы вновь оглянуться. Ты такой один, с кем хочется проснуться. Найти бы 1000 причин, я не сомневаюсь. Да ты такой один, тебя совсем не знаю. Но уже ревную я. Сотни шагов в обратную сторону. Взялся откуда ты на мою голову? Да, дрожит по коже, здесь сильно похоже. Запала я, мама, но как же так можно? И я уже, видимо, мысленно убила бы каждую стервочку. Там мы не знакомы, но надо знать, найти бы 100 причин, чтобы вновь оглянуться. Ты такой один, с кем хочется проснуться. Найти бы 1000 причин, я не сомневаюсь. Да ты такой один, тебя совсем не знаю. Но уже ревную я, хуже, что уже ревную я. Плохо, что не знаю. Уже ревную я.